Ты явилась, как образ лучом на стекле, заключила мою душу в объятия, увезла ее за море в домик себе. Ты уже не вернешься обратно. Увезла ее за море в домик себе. Ты уже не вернешься обратно. Но я надеюсь и верю, что Бог там есть. Он спасет ее вместе с тобою, развеет, как прах, узелки наших бед, польет твое счастье росою. Развеет, как прах, узелки наших бед, польет твое счастье росою. Но пока ты одна, сердцем моим живешь и не плачешь об этом. Я ношусь с бездыханным телом своим по всему белому свету. Я пою с бездыханным телом своим по всему белому свету.